Быт. Отмахавший пол Швабинга, свертываем в столовую для бедняков и рабочих. Все просто. Столы, лавки, стены и груды тарелок, ножей, жестяных мятых ложек, вооружаемся ими, и 20 пфенингов суп, 30 братен, жаркое, кальбсбратен, швейнбратен, телятина, свинина. Забир 10 пфенингов, из черпака, перевязанной фартуком фрау, получаем свой суп. Очень долго выискиваем себе место за длинным столом. Горбоносые люди, угласто расставивши локти, уписывают. Обед, стоящий марку Владимирову непосредством. За марку питается суженым он. 20 пфенингов в вечер обходится суп из гороха, и пфенингов 20 чай, земмели, маленькие хлебцы. Я с ним обедаю. Он познакомил меня с эмигрантом Евгением Вулихом, меньшевиком, и с очень тихим художником Дидерихсом, молодым голубоглазым блондином, сестрою его. Впятером мы гуляем, простаиваем под рогатую рожую фавна, протянутые из темной зелени, прыщет струей на мальчонка. Стоим под вилой художника Штука, который силится выглядеть Грецией, раз мне шепнули: «Вон-вон, поглядите, Франц Штук». Белоштанник, визитки коричневой, коротконогий крепыш с толстой апоплексической шеей, лицо свое выставил, щуря под солнцем угрюмые черные глазки, с опломбом приставил ладонь к котелку, зажимая перчаткую трость, головою вперед, точно бык, круто перевернулся, пропал среди зелени. Видели? Владимиров, Вулих меня посвящают в народную жизнь. Не в кафе Стефани, очень чопорное и пустое, где в 2 часа дня из окна торчит в улицу желтой спиной, желтым теменем сам Станислав Пшебышевский, кругом него пусто. Вдали из пустыни столов кто-то, такой же известный, завесился цайтунгом. Здесь знаменитости первого сорта являются в 2 часа дня. И пьют кофе, да перекатывают бильярдные шарики. Скука здесь, честь заведения. Незнаменитые люди, как я, пробегая под окнами, фыркают дымом в зеркальные стекла. Одни имена европейских масштабов друг другу в кафе назначают свидания. Делать тут нечего. Вот сейчас 2 часа, стал быть, Томас Ман, обитающий в Мюнхене, сел в Стефани, потому что для мюнхенца 2 часа дня означает «сижу в Стефани». Нет уж, лучше в пивной, переполненной красными, жилистыми, горбоносыми горцами, в ярко-зеленых и в ярко-коричневых куртках, в дешевых цветами кричащих жилетах, в дешевых цветами кричащих чулках, много масс кружек. Осушают с утра они. С крыши висящий маляр, поработав, глотает из массы, им взятый под крышу, и массой кончает он вечер, вскурив не сигару, а палку, она чем длиннее, тем дешевле. Однажды я видел, вскочив из-за столиков, бросились с кружками на неудачника, над его кружкою кружку на кружку поставили, вырос столб кружек, и с криком вздирали носы, горло драли, и прибежавшая кельнерша в чепчике тоже визжала, схватя за живот: «Что такое?» Забыл закрыть кружку, ему и наставили кружек на кружку, наполнил он их на свой счет, таков местный обычай. Здесь временем правит гротеск. В голове Баварии статуи комнатка. Я в ней сидел. Это есть голова всему Мюнхену. Тоже и здешняя кельнерша, ее обязанности. На наскок грубоватой двусмыслицы лишь отвечать остроумием, перевоспитывая и скота. Часто кельнерша, передавая Баварии, ставшей выше мещанистой гнедики фрау, милостивая государыня, даже выше студента с разрубленную так эдак щекою, мечтающего, чтобы ему еще раз процарапали щеку, с царапиной каждый взлетает его репутации. Кёльнерши Мюнхена свойственны легкие флирты, романы, не свойственны ей проституции. Часто романы ее переходят в глубокое чувство, она молода, не глупа, а миловидна, лукава, во всех увлечениях своих волит брака законного, вооружаясь увертливым шармом. Она поднимается в гору, и часто студенты, художники, маленькие музыканты из Мюнхена ее возят женой. Она знает, во всякое время ей надо стать выше кутящей компании, что, протрезвясь про нее, каждый сказал: «Марихин — хорошая девушка». Вместе с тем ее обязанность не отшибить от локоля. Она есть явление скорее отрадное в мюнхенском быте, пивном и табачном. Так мне напевает Владимиров. В королевской пивной свил гнездо не рабочий, а королевский толстяк, сердце бюргеров, перенесенное вместо пупка, под которым взрывается урч от 12 выпитых масс, его жизнь протекает в наливе, а после в отливе. Таков мой хозяин. Впервые увидев меня, он с посапом, взяв под руку, затопотал убежденно со мною к известному месту. Запомните, шо, а то вечером, когда вернетесь из Хофбрейхаус, вам будет казаться, что голова на полу у вас, а потолок под ногами, так надо уметь пробежать. И, посапывая, топотал он со мною обратно. О да, потолок под ногой. Это быт государственного толстяка, иудой, коронованного пивовара. Багровый толстяк, заседающий здесь из кони, отравлял ядовитыми газами даже свободных художников, здесь оказавшихся, пиво, политика и экономика Мюнхена. Гейна отметил: у нас только один великий оратор, но я убежден, что и Демосфен не мог бы так греметь по поводу добавочного акциза на солод в Атте. Тики, Гейна рисует его. Я бы принял эту голову почти обезьяней, но переднюю часть головы, выдавившую из себя лицо, богиня пошлости наложила печать с такой силой, что нос оказался расплющенным, скверная улыбка играла вокруг рта, и это демагог. Демагог очень любит приплясывать с юношами-иностранцами. Плясом работает он на баварскую каску, вздыхая о добром правительстве нашем. В войне он лютеет. Жестокость баварца, о ней прокричали. Толстяк королевской пивной в ней покрыл себя срамом, его добродушие, спесь хитроумной злой обезьяны, сумевшей уверить других, что она из Афин. Мюнхен слыл за Афины. Шарм Мюнхена в том, что он пятнами легких цветов имитирует небо и воздух. И некогда сецессион таки передавал добродушие цветописи. Скоро тяжеловатую линию дуэс в Валаэль в классическую перспективу художник из сецессиона лишь выдул огромный, но мыльный пузырь для искусства, который стал чтим. Но, увы, и чтим какой ценой. Сам художник Цирцеею некою был превращен в толстяка из Ратскеллера и получил из руки принца-регента громкий диплом на Гехаймрата, тайного советника. Беклин и Штук — толстяки. Дочка Грингмута стала женой сына Беклина, после чего и московские ведомости превратили его в перл создания. Беклин — багровый толстяк, уверявший, что он есть прокситель, а Мюнхен — Афины. Романтика и белозадых наяд его и темнопузых кентавров — почти порнография, нас уверяющие, что она краска Рубенса. Штук — буржуа, пожиратель кровавых бифштексов культуры, голоб же кентавров его превратился в голоб кавалерии. Скоро. Афины — искусственная аллегория, скрывшая только до времени каску и меч. Генрих Гейне уже говорит об Афинах. В Мюнхене, как в макбетовской сцене с ведьмами, можно наблюдать ряд духов, от багрово-красного духа Средневековья, закованного в броню, и далее можно наблюдать замки позднейшего периода, неуклюжие, в немецком духе, обезьянничине с противоестественно гладких французских образцов, великолепие архитектурной безвкусицы с нелепыми завитками, с кричащей пестрыми аллегориями и картинами властителей с красно-пьяно-трезвыми лицами. Гейне не видел действительной подоплеки безвкусицы. Мог он сказать, что безвкусица не оскорбляет. Уже в 1906 году эта безвкусица таки пугала. С начала ж войны дико воскликнули пестрые аллегории Мюнхена. Лик мясника приподнялся над кружкою употребителя пива.